Глава 23. Грузовик летел, Хрон лежал, мужики сидели, а мы с Заном стояли и качались, как, блин, два тополя. Если уж подстраиваться под ситуацию и называться деревьями, как все остальные. Все же интересно, это их имена, фамилии или позывные? Наши захватчики о чем-то тихо переговаривались, но шум двигателя не давал расслышать слов. Подумала, что они тоже меня расслышать не смогут, поэтому рискнула сказать пару слов даурианцу. Мы так и остались стоять в сетке близко друг к другу. «Зан, они тебя не понимают, у них же нет переводчиков». И я догадался, потому что тоже их с трудом понимаю, приходится додумывать. Старый язык. «Может, тогда расскажешь, в чем твой план?» «Да, ты права. Сейчас самое лучшее время, пока не появился кто-то с переводчиком». Зан выглядел спокойным и даже улыбался. Он, наверное, хотел меня подбодрить, но добился противоположного результата. От его улыбки мне стало жутковато. «Ты держишь меня за руку, и я коплю энергию в источнике. Не выпускаю в каналы. Я уже прилично восполнил потерю, ее хватит на удар. Не бойся, как доберемся до их базы, я атакую и нас вытащу». Зан пустил мне в палец небольшой заряд, показывая, что говорит правду, и я уставилась на него в крайнем изумлении. «Это что же? Он от меня подзаряжается, как я хотела Хроном флайер зарядить?» Я знала, что даурианцы могут восполнить потерю энергии от других людей, но всегда считала, что для этого нужно более тесное общение. Прямо с проникновением друг в друга, а тут... «Как?» — спросила удивленно. Зан только загадочно улыбнулся и на вопрос не ответил. «Когда буду атаковать, держись за моей спиной, прижмись и не отлипай», — перевел он тему. И очень хорошо, что это сделал. Я спохватилась, представив, каким это может привести последствиям, и резко перестала думать не о том. «Зан, прошу, не надо. Послушай меня, пожалуйста». Затараторила я, пытаясь успеть донести до него свою мысль, потому что грузовик начал замедляться, а деревья оживились. «Я не отдам тебе сферу. Никому не отдам. Я решила, что такая опасная вещь должна исчезнуть, а значит, исчезнуть должна и я. Мой план прост. Я хочу попробовать вписаться в жизнь мутантов и прожить остаток дней с ними. И я очень тебе обрадовалась, потому что очень испугалась. А сейчас... Я подумала и предупреждаю честно. Я забрала у Дара руку. Не хочу тебе вредить, но буду вынуждена предупредить местных, что ты опасен и можешь напасть. Поэтому очень прошу, сбеги от них тихо и дай мне шанс выжить. Надеюсь, что миротворца хоть немного волнует чужая жизнь. В последних моих словах прозвучала горечь. План, скажем прямо, так себе. Что значит моя жизнь по сравнению с ценностью сферы? Но где-то в глубине души я чувствовала, что должна Шаазану все это сказать открыто. Даурианцы ценят честность. А еще, может, это и глупо, я чувствовала, что моя симпатия к Зану взаимна. Вдруг у него не поднимется рука оборвать мои надежды. Как будто прочитав мои мысли, Зан опустил руки и тяжело вздохнул. «Значит, пойдем этим путем, да? Ну, ладно. Как скажешь. Будем договариваться с новыми соплеменниками и пытаться наладить новую жизнь. Но ты все равно держись за моей спиной, переговоры поведу я». «Чего?» — опешила я. «Такого поворота я совсем не ожидала. Поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду?» «Ну вот смотри, Ева, принуждать тебя, пытать или еще каким-то образом навязывать нужное мне решение я никогда не смогу. Значит, ты будешь действовать согласно своему плану. А я, выходит, провалил задание и опозорен перед миротворцами и даже перед всеми даурианцами. Из этого вывод — я остаюсь жить здесь вместе с тобой». Я не могла понять, это он так шутит серьезным тоном или пытается меня выбить из колеи настолько, чтобы потом напасть на мутантов, пока я отвлекусь. Но разобраться в этом я не успела. Грузовик тряхнуло, он снизился и, как будто встав на рельсы, куда-то с грохотом покатился. Задавать вопросы из-за этого грохота стало невозможно. Во мне нарастала тревога. Я сжала кулаки. Катились мы недолго. Грузовик резко встал на место, заставив всех пошатнуться. И колоритные мужики, широко распахнув дверь, посыпались из кузова. Искусственный яркий свет на миг ослепил, и я прикрыла глаза. А когда открыла, поняла, что мы в метро. Не в таком, какое было в мое время. Это оказалось гораздо масштабнее, как будто для вмещения большего количества людей. Грузовик прибыл по рельсам на станцию, и подъемный кран, которым был оборудован его кузов, опустил нас на широкий перрон прямо перед группой высокопоставленных подземных жителей. В их принадлежности к элите не было никакого сомнения, потому что одеты они были с иголочки. Мужчины гладко выбриты, а две женщины сверкали украшениями и мастерским татуажем. А еще об их положении говорила осанка и надменное выражение лиц. «Ох, мамочки!» Я непроизвольно опять протянула руку Зану, и он тут же меня за нее взял. «Это что за два чудовища бродят по нашей земле?» Лениво растягивая слова, поинтересовался впечатляющий потомок. На вид ему лет 30. Но поразительно светлые глаза, контрастирующие со смоляными волосами, ресницами, бровями и смуглой кожей, смотрели на нас с Заном так пронизывающе и колко, будто нутро выворачивали. Так не могут смотреть молодые и беззаботные. Я поежилась, и пугающий тип улыбнулся. А потом скинул с себя шубу из неведомого мне зверя, под ней оказался белоснежный классический костюм «Тройка», и шагнул к нам. Мутант втянул в себя воздух, будто принюхиваясь, и я отчетливо расслышала, как Зан зарычал. У меня пальцы закололо от переполнявшей даурянца энергии. Я не имела понятия, зачем Зан сказал те слова в грузовике, но сейчас надо срочно брать инициативу в свои руки, пока что-нибудь не случилось. Заодно и с даром разберусь, проверю его реакцию. Свободной рукой я сняла с себя маску и кинула ее на пол. Конечно, они приняли меня за чудовище в такой-то экипировке, а надо показать им свое человеческое лицо, пусть и украшенное растрепанными волосами. «Здравствуйте», — заговорила я дружелюбно и улыбнулась. «Мы к вам с миром. Меня зовут Ева, а это мой муж Зан». Рука мужа чуть заметно дрогнула. «Мы сбежали из коалиции, потому что я переселенка из прошлого, а он представитель инопланетной знати, и наш брак общество не принимало. Приютите нас». Светлоглазый уставился на меня удивленно, потом усмехнулся и перевел взгляд на кого-то за моей спиной. «Говори, дуб, я вижу, что тебе не терпится». «Он врет, генерал Кедр», сделав шаг в поле моей видимости, заявил Дубина. «Они летели на двух машинах, и при встрече она ему так обрадовалась, будто вообще не ожидала увидеть. А мужик этот очень опасен. У него кожа светится, и из рук вылетают послушные молнии». «Что вы такое говорите, уважаемый дуб?» — возмутилась я. «Мы с мужем просто выбирались разными дорогами, чтобы не вызвать подозрений. Конечно, я обрадовалась встрече, тем более вы на меня напали». «Боже, а они знают греческую мифологию? Может сказать, что Зан — Зевс, бог молнии? Хотя нет. На дикарей они ни капли не похожи. Это у меня истерика, и из-за нее всякая чушь в голову лезет». «Молнии, говоришь?» — задумчиво протянул Кедр. «Боярышник, дай-ка мне энергоотвод». «Имена у них, конечно». Я бы в голос рассмеялась, но рыжеволосый боярышник протянул Кедру длинную металлическую палку, и стало не до смеха. Что генерал задумал, я примерно догадывалась, поэтому сняла внутренние щиты и сжала руку Дара. «Давай, Зан, услышь меня, раз ты заявлял, что тонко чувствуешь мои эмоции. Не вздумай сорваться». Зан пожал мою руку в ответ. «Услышал». А когда жутковатый генерал просунул щуп в сеть и ожидаемо ткнул даурянца острым концом в открытое горло, даже не вздрогнул. Зато я дернулась, когда палка рассекла кожу, и у Зана выступила кровь. «Вы что же делаете?» — завопила отчаянно, еле сдерживая рыдание. «Все ваши предки сейчас в гробах перевернулись. Ответственно вам заявляю, в наше время люди были другие. Они бы никогда не ткнули палкой в тех, кто пришел к ним за помощью». Нагло врала, конечно. Это смотря куда и кому бы пришли. Мерзавцев и в наше время хватало. Но если бы к нам с мамой... мы бы точно ни в кого железяками не тыкали. Зато говорила я очень эмоционально, и у собравшихся будто смущение появилось на лицах. Некоторые даже потупились. Только не генерал. «Не мы такие. Жизнь такая», — спокойно заявил и ткнул меня палкой в шею. «Правда, не так сильно, как Зана. Не до крови». Не знаю, что именно Кедр таким образом проверял, но результат его, видимо, устроил. Он вернул щуп боярышнику и задумчиво обошел нас кругом. Вернулся к толпе своих, предполагаю, советников, о чем-то с ними пошептался и отдал знаками распоряжения бойцам. «Ошейник или браслеты?» — уточнил Дуб перед тем, как куда-то умчаться. «А у меня появилось очень нехорошее предчувствие». Мы все молчали и сверлили друг друга взглядами. Я — крайне осуждающим. Они — меня любопытными, а Зана — подозрительными. Но никто не проронил ни слова. Разговор продолжился лишь когда подчиненный генерала принес сомнительные украшения. «Сейчас ты и твой муж...» «Пусты, Ева. И опасности для нас вы не представляете. Но мы не наивные идиоты. И мы не доверяем первым встречным. Поэтому вам придется доказать свою честность и полезность нашему обществу. А до этих пор мы подстрахуемся». Он кивнул на Зана, и Дуб без слов понял распоряжение. Он подошел к сети и просунул в дырку гадкие штуковины. Удивительно, но мой гордый и высокомерный даурянец даже бровью не повел. Неспешно надел на себя ошейник и браслеты. Ситуация складывалась опасная и щекотливая. Я сомневалась, что, например, меня принялись бы искать власти новой земли. Решила самоубиться странная туристка-переселенка, но и бог с ней. Никто не почешется лететь вглубь диких территорий, чтобы идиотку разыскать. Также проблематично меня будет отыскать и террористам, и властям коалиции. Первые просто не смогут отправить за мной большой боеспособный отряд, так как это привлечет к ним внимание. А вторым придется объяснять земному правительству про сферу Тать и почему ему раньше не сообщили о том, что на планете уже 1000 лет хранится сверхопасное оружие. Поэтому я сомневалась, что и коалиция будет действовать легально, а одиночные агенты не так уж страшны. А вот Зан... Зан своим появлением грозил сейчас всем, и мне, и живущим под землей мутантам. Он миротворец, и уверенно на поиски своего его организация кинет все силы. Чем дольше я об этом думала, тем тревожнее становилась, а не навлекла ли я беду на ни в чем не повинных людей. «Снимайте сеть», — скомандовал генерал, который безобидным не выглядел. Терзаться угрызениями совести из-за этого не выходило. Подручные поспешили выполнить его приказ, наша клетка просто взлетела к потолку и исчезла. Зан повел плечами, размял шею, притянул меня к себе за плечи и заговорил. «Я слышал, что у тебя есть переводчик, генерал, поэтому ты меня понимаешь». Кедр кивнул. «Значит, буду откровенен. Твои браслеты — полная ерунда. А до того, как сработает бомба в ошейнике, я успею положить половину тех, кто тут находится». «Что же ты раньше этого не сделал?» — с ухмылкой спросил генерал. Он Зану не верил, а я верила. «Моя жена захотела жить со своими соплеменниками в этом мире, а я делаю все, что хочет моя жена. Она моя энергетическая половина, если ты понимаешь, о чем я. А моя раса поклоняется энергии и предопределению вегатварагов». Сомневаюсь, что Кедр в курсе, о чем говорил мой муж, но слова его заметно впечатлили, как и меня, впрочем. Зан их так произнес, что я на минуту сама поверила в их правдивость и затряслась от непонятного счастья, восторга, шока. «Тогда благодарю за откровенность. Я принял твои слова к сведению и тоже скажу прямо. Мы не дикари, набрасываться на твою жену не собираемся, хотя и планируем получить ее генетический материал». Зан стиснул меня, мигом напрягаясь, и генерал поспешил добавить. «Разумеется, только с вашего добровольного согласия». «Да-да, мы все понимаем и готовы выслушать ваши предложения», — поспешила я разрядить обстановку. «Потом. Сейчас пройдем в город. Вам лучше самим на все посмотреть, а решение принимать позже». Справа раздался тихий шорох. Я повернула голову и увидела, что это включился широкий эскалатор, ведущий еще ниже под землю. Нарядная группа высокопоставленных мутантов первой устремилась к нему. Мы пошли следом. Вроде бы обошлось, но у меня в голове продолжало навязчиво звучать одно слово. «Бомба! Бомба! Бомба!» «Зан!» — жалобно прошептала, но с продолжением не нашлась и просто обняла его рукой за талию. Как выразить весь страх за него и чувство вины, что подвергло его такому риску? «Ничего не бойся», — шепнул он в ответ и поцеловал меня в макушку. «Все-таки он и правда меня читает, понимает, без слов». И от этого вдруг закралось в голову подозрение, что насчет энергетической половины он не пошутил. А вдруг? Мне это даже страшно представить, чтобы потом не разочароваться. Я через силу заставила себя рассматривать подземелье, в котором нам предстояло жить. Шахты эскалатора такие же, как были в моем времени. Высокий полукруглый потолок, освещенный желтыми лампами, белые стены, украшенные гигантской росписью. В мое время на них висели рекламные баннеры, а в этом их просто разрисовали. Отличался сам эскалатор. Он намного шире, будто его строили с расчетом на 5 человек на одной ступеньке. А еще ему будто не было конца и края. Очень глубокая станция. Мы спускались 5 минут молча. А потом из компании генерала к нам развернулась одна из дам и не слишком довольно сообщила. «Я Береза, помощник генерала Кедра по нуждам населения. Займусь вашим устройством в городе, объясню правила проживания, выдам карту и методички. Если хотите жить без проблем, лучше меня внимательно слушать и изучить выданные материалы со всей ответственностью. Никто не даст вам много времени на адаптацию, так что будьте готовы завтра предстать перед комиссией и честно ответить на все вопросы». Береза шелестела о чем-то пока непонятном, но я надеялась, что дальше она нам с Заном свой спич растолкует, потому что внизу показался конец спуска, и вскоре мы шагнули на станцию «Арктическая». Я вроде уже к этому моменту устала удивляться, но нет. Административный центр подземного города поразил меня до глубины души. Он не вписывался в мое представление о бытии обездоленных мутантов. Центр был воистину грандиозным сооружением. Перрон, да какой там перрон, настоящая площадь, умещала на себе многоэтажные здания с вывесками «Штаб», «Дружина», «НИИ» и «Мэрия». А потолок под цвет неба виднелся где-то высоко-высоко. Вся элитная кучка как-то быстро и не прощаясь скрылась за дверями этих зданий, а мы остались оглядываться по сторонам лишь в компании сопровождающей. На мраморных плитах перед зданиями стояли лавочки и урны, гулял народ, а по две стороны от площади у мозаичных, изображающих арктические льды стен, имелись, как и положено всякому метро, пути, уходящие в тоннели. Поездов, правда, не было. «Интересно знать, почему ты стоишь с таким потрясенным видом, девушка с древним именем?» — спросила Береза. Она, кстати, на Березку совсем не походила. И имя рисковатой темноволосой женщины с тонким длинным носом и тонкими же губами совершенно не соответствовало. Я бы ее назвала как-нибудь, например, Ядвига. Ну, или, если обязательно из растений, то крапива или бузина. «У вас очень красиво и чисто так, я не ожидала», — по простоте душевной созналась. Мои слова Березу неожиданно задели. Она помрачнела и уперла руки в бока, обтянутые длинным черным платьем. «Думала, мы опустившиеся дикари? Хотела принести убогим просвещение и цивилизацию? Для этого сюда явилась?» Она резко и неприятно рассмеялась. «Ты обладаешь способностями телепата, дерево!» Рыкнул на нее Зан. Я похолодела и ущипнула его за бок. «Ну вот давай поругаемся со всеми прямо на входе!» «Что говорит твой муж-красавчик?» «Такой грозный, аж мурашки по коже!» Восхищенно выдохнула Береза, пожирая глазами даурианца. Слава богу, переводчика у нее нет. Спрашивает, нельзя ли перейти к делу. Волнуется за меня очень. Мы ведь всю ночь не спали. перевела я. «За мной!» — скомандовала Береза и быстрым резким шагом ринулась на противоположный конец площади, не переставая нас просвещать. «Так вот, запомни, чужачка, мы — элита, потомки лучших ученых умов прошлого, которые предвидели катастрофу задолго до того, как она произошла, и объединились в тайное общество. Наши предки — истинные патриоты, которые боролись с глобалистами и не хотели покидать планету. Они долго готовились ко дню, когда растаявшие ледники выйдут из-под контроля и загодя спрятались в бункере. А когда все схлынуло, крысы спрятались под купол, и земля опустела, вышли, чтобы построить новую цивилизацию. Здесь, под землей, но это временно. В наших планах возродить планету». «Ого, я такого не ожидала. И даже не представляла, что подобное возможно. Неужели в мегаполисе о них не знают? Вот в коалиции точно не знают». «Ничего подобного я не думала, уважаемая Береза», опять не моргнув глазом, соврала я. «Именно так я о них и думала. Надеюсь, у вас все получится». Мы поднялись по ступенькам на мостик и пошли по туннелю-переходу, который приспособили под магазины, на следующую станцию. В павильонах продавали продукты и вещи, да все подряд там продавали. И при взгляде на это у меня вдруг возник логичный вопрос. «А вот скажите, пожалуйста, нам вернут наши вещи? Или оставят без всего?» Получилось с обидой и легким наездом. «Ну а как? Нас ведь наглым образом обворовали, у меня был полный флаер богатств. Личные вещи, конечно, вернут, а остальное компенсируют. Вам выдадут жилье и деньги. Чем-то недовольны?» У Березы наезд в тоне слышался куда отчетливее. «Если да, то сможете высказать все завтра на собрании комиссии. И советую подобрать себе подходящие имена, чтобы не отрываться от народа. К примеру, Ель и Зверобой. Ну или Зизифус. Тоже красивое имя». «Мне интересно, эти деревья понимают, с кем собираются воевать? Судя по всему, нет, раз она совсем меня не боится», — раздраженно вставил Зан, прервав буйные фантазии Березы. «Мой муж оценил ваше предложение, но его полное имя — Шаазан, и оно на их планете тоже обозначает могучее дерево. А я, если вы настаиваете, назовусь Ежевикой», — сгладила я перевод. Мы как раз спускались в зал новой станции под названием «300 лет Победы», и ругаться совсем не хотелось. «Можно и так. Вот тут у нас библиотека и книжные магазины», — махнула Береза в сторону строений. Люди и тут ходили туда-сюда по своим мутантским делам, но все же их было мало. В нашем метро так безлюдно даже в момент утреннего открытия не бывало. «А какова численность населения вашей общины?» — спросила я задумчиво, чем заставила Березу нахмуриться. Вопрос ей явно не понравился. «А ты как думаешь?» «Потому и хотим очистить землю и разрушить мегаполис», — с вызовом заявила она, глядя то мне, то Зану в глаза. «Безумцы», — констатировал факт Дар. «Мой муж говорит, похвальное стремление», — перевела я. «Ладно, сидите здесь», — сопровождающая махнула в сторону скамейки. «Я за методичками и картами. Потом отведу вас в выделенную генералом квартиру. Ваши вещи, а также паёк, должны уже будут туда доставить». Береза скрылась в дверях книжного магазина, а я потянула Зана на лавочку. Хотела ему многое сказать, но Дар шепнул «потом», просто положил мою голову себе на плечо и гладил по волосам. Подзаряжался, наверное, но мне было так приятно, что я дышать боялась, чтобы этот момент не спугнуть.